День восьмой, глава 14. Слова, сказанные профессором Катлом, сумасшедшая нагрузка, столько пьянчуг погибало, заставили Ребуса на следующее утро обратиться к материалам из архивов Саммерхолла. Малькольма Фокса вызвала на совещание Эленор Макари. На улице с черного неба лил дождь. Ребус повесил плащ сушиться, снял туфли и прислонил их к батарее. В мокрых носках он шлепал по кабинету, открывал коробки с делами и документами за период, непосредственно предшествовавший убийству Дугласа Мерчанта. «Я не помешаю?» — спросил Фокс, вернувшись в кабинет. Он нес два бумажных стаканчика с чаем. «Вы с сахаром пьете? Что-то я не помню». Из кармана пиджака он вытащил пакетики с сахаром. «Спасибо», — сказал Ребус, снимая крышечку со своего стакана. «У Макари сломалась кофемашина?» «Просто я предпочитаю чай». Фокс отхлебнул глоток, поморщился. «Горячо». «Вы не заперли кабинет?» «Может, просто забыл закрыть?» «А может, начинаете мне доверять?» Фокс подул на чай в стакане. «Понимаете, Джон, вы ведь хотели вернуться в полицию любой ценой. Вам сказали, что вас понизят в звании, но вы все равно согласились. Следовательно, вы дорожите не должностью, а работой. Я правильно говорю?» «Более или менее». «Так вы начинаете мне доверять?» «Доверие — вещь обоюдная», — Фокс показал на бумаге перед Ребусом. «Для начала скажите, чем вы сейчас занимаетесь?» «Восстанавливаю хронологию событий», — сказал Ребус, надеясь, что ему этим ответом удастся, ничего толком не сказав, в то же время не настроить против себя Фокса. «А чего хочет от вас генеральный прокурор?» Билли Сондерс все еще не объявился. Телефон его не используется, но с его банковской карты в банкомате было снято 200 фунтов. «Когда?» «В ночь, когда он исчез. Банкомат Банка Шотландии в Ньюингтоне». «Значит, он либо жив и в бегах, либо...» «Кто-то забрал у него карту и вынудил назвать пин-код». «У Макари есть какие-нибудь соображения?» Фокс кривился. «Она требует официального допроса Стефана Гилмора». «Потому что тот звонил Сондерсу», — Фокс кивнул. «Значит, мы его вызовем?» «Допрашивать его я буду без вас, в присутствии одного из прокуроров. Вы слишком с ним близки». «Спасибо за доверие». «Но вы же знаете, что я прав?» Он помолчал, окидывая взглядом папки с документами. «Напомните, зачем нам нужна хронология?» «Вы же сами меня просили». «Я просил?» — Фокс нахмурился. «Вероятно, чтобы чем-нибудь меня занять», — не моргнув глазом, солгал Ребус. «Ладно», — сказал Фокс. Он заметил, что Ребус сидит в носках, перевел взгляд на батарею. «Коричневые туфли, по крайней мере, не пропускают воду», — обронил он. Ребус открыл очередной журнал учета и принялся читать. Большинство дел он помнил, но что-то и забыл. Поджог в Крейг-Милларе, ограбление магазинов наркоманом, вооруженным шприцем, несколько ночных изнасилований в парке Медоуз. Виновные не найдены, дело не раскрыто. Констебль во внеслужебное время подвергся нападению футбольных фанатов в пабе на Форест-Роуд. На кладбище францисканского монастыря найден труп бродяги со следами избиения. Ограбление банкоматов, агрессивное попрошайничество, шайка карманников из Восточной Европы. Иногда ближе к ночи камеры Саммерхолла были переполнены. Или вот еще. Дело о партии травки в одном из гаражей в районе Дамби-Дайкс. Об угоне. Машиной протаранили дверь магазина, торгующего спиртным. Сплошное веселье. Время от времени в конце отчета мелькало имя Ребуса и его подпись. Может быть, он сам печатал все эти отчеты, а может быть и нет. Сверяя журнал задержаний со списком арестованных, Ребус обнаружил, что нижняя часть одной страницы оторвана. «Для сведения», — сказал он, демонстрируя журнал Фоксу. «Так и было, когда я открыл». Фокс кивнул. «Я обратил на это внимание». Последняя запись на оставшейся половине страницы касалась одного задержанного за неделю до убийства Мерчанта. Следующая страница начиналась с записи, датированной тем же днем. «Выпало около 4 часов», — заметил Фокс, — «от середины дня до вечера». «И что, по-вашему, случилось?» «Если бы можно было спросить сержанта, дежурного по КПЗ, я бы спросил». «Он умер?» — спросил Ребус. «Его звали Магнус Хендерсон». «Я его помню», — сказал Ребус. «Такой краснолицый, веселый парень. Но когда он делал захват, бандюган быстро понимал, что Магнус вовсе не добрый Санта-Клаус. Вышел в отставку, купил домик в Коста-дель-Соль в Испании. Там и умер 2 года назад от инфаркта». Фокс показал пальцем на журнал в руках Ребуса. «Вы думаете, там было что-то такое, от чего нужно было избавиться?» «Не сомневаюсь, что именно такой и была ваша первая реакция». «Вы правы. Но пока вы или кто-нибудь другой из святых не признается...» Ребус пожал плечами. «Есть еще и регистрационная книга арестов, другие документы. Где-то должен быть ответ. Или дежурный по КПЗ просто неправильно записал имя и оторвал половину страницы, чтобы не получить нахлобучки. Может быть, задержанный психанул и попытался схватить журнал», — предположил Ребус. «Я мог бы поспрашивать. У ваших старых приятелей? Вы всерьез думаете, что Стефан Гилмур будет говорить откровенно? Или Эймон Паттерсон?» «Может, и не будут». Зазвонил телефон Ребуса. «Доброе утро, инспектор Кларк», — сказал он в трубку. «Наслаждаетесь погодой?» «Ты что, не знаешь еще?» — спросила она. Мышцы на лице Ребуса напряглись. Он вперился взглядом Фокса. «Чего не знаю?» «Из канала сегодня утром выловили утопленника. На банковской карточке в его кармане имя Билли Сондерса». «Билли Сондерс мертв?» Фокс схватил свой телефон и набрал номер. «Похоже на то», — сказала Кларк. «Но тело формально еще не опознано». «Вытащили из канала?» «На тихом участке близ Дамбрайдена, недалеко от полицейского отделения на Уэстерхейлс». Фокс параллельно информировал генерального прокурора. Он не сводил глаз с Ребуса, готовый передать новые крохи информации. «Близ Дамбрайдена», — услужливо повторил Ребус. «И еще кое-что, Джон». «Он прыгнул? Упал? Или его столкнули?» — оборвал ее Ребус. «Вот это-то я и пытаюсь тебе сказать. Судя по всему, его застрелили». «Застрелили?» «Застрелили», — сказал в трубку Фокс, и глаза у него расширились еще больше. «Застрелили», — подтвердила Кларк. Оперативный штаб было решено развернуть в отделении на Уэстерхейлс. Дело Пэта Макаски понизили по категории важности, и часть полицейских перебросили в новую следственную бригаду. К тому времени, как Ребус и Фокс доехали до канала, Кларк получила приказ возглавить расследование. С ней была констебль Оливия Вебстер. Кларк, выглядывая из-под большого черного зонта, представила членов следственной бригады. Капельки воды с волос падали Ребусу на глаза. Тропинка вдоль канала была огорожена полицейской лентой. На противоположной стороне собирались зеваки. Район был малонаселенный, в основном промышленные предприятия и пустыри. В густых камышах прятались утки, подсунув голову под крыло. «Мрачновато», — сказал Ребус, оглядев окрестности. Канал стал почище, чем в прошлые времена, но и сейчас на его маслянистой поверхности плавал мусор. «Камеры наблюдения поблизости есть?» — спросил Фокс. «На промышленных предприятиях», — сказал ему Кларк. «Мы проверим». «Что он здесь делал?» «Пока нам остается только гадать». «В городе не так уж много оружия». «На один пистолет больше, чем мы думали», — заметила Кларк. «Я имею в виду, откуда оно могло взяться. Кто-то должен знать». Она кивнула. Полицейские в форме с несчастным видом прочесывали окрестности во всех направлениях. На них были непромокаемые плащи, и Ребусу показалось, что одного-двоих он узнал. Они же обшаривали территорию, прилегающую к дому Пэта Макаски. «Водолаз получит массу удовольствия», — сказал Ребус, посмотрев на Кларк. «Надеюсь, его навакцинировали до потери пульса?» «Не лучший выбор слов при данных обстоятельствах». «Ты думаешь, пистолет там?» — Ребус показал рукой на канал. «Может быть». «Сколько было выстрелов?» «Один. В грудь. С близкого расстояния». Ребус посмотрел на дорожку у себя под ногами. «Следы крови?» «Пока не обнаружены». «Значит, он, вероятно, был сброшен выстрелом в канал». «Гильзу нашли?» «Господи, Джон, мы только начали!» — раздраженно ответила Кларк. «В команде есть вакансии?» — спросил он. «Мы с Малькольмом знаем о Сондерсе, пожалуй, побольше других». «У нас иная задача», — напомнил ему Фокс. «Вам не кажется, что эти две задачи сливаются в одну?» «Нужно получить согласие генерального прокурора». «Можете не беспокоиться», — вставила Кларк. «В эту лодку никто из вас не сядет». «Команда водолазов на подходе», — сообщил из-за кордона полицейский в форме. Кларк двинулась навстречу. Оливия Вебстер поспешила следом за ней. Ребус натянул плащ на голову, создав небольшое, укрытое от дождя пространство, чтобы выкурить сигарету. «Вы знаете, почему в ваших услугах не нуждаются?» — спросил Фокс. «Думаю, да», — ответил Ребус. «Связь с Саммерхоллом». Фокс задумчиво кивнул. «Нам нужно поговорить с Макари. Теперь, когда Сондерс сошел со сцены, ее дело...» Конец предложения он проглотил. «Утопло», — подсказал Ребус. «А это, вероятно, означает, что я приступлю к исполнению обязанностей в уголовной полиции раньше, чем предполагалось». «Весь личный состав радуется», — сказал Ребус перед тем, как затянуться. Кларк возвращалась к ним по-прежнему, держа над головой зонтик. Туфли ее были заляпаны грязью. «Никак передумала», — предположил Ребус. «Нам понадобятся ваши материалы», — сказала она, глядя на Фокса. «Все, что у вас есть на Сондерса». «Конечно. Только согласуйте это с генеральным прокурором», — кивнул Фокс. «Добавлю это в список на согласование», — проворчала она. «Малькольм может стать для тебя ценным кадром», — сказал Ребус. «И он сейчас на распутье». Кларк испытующе смотрела на Ребуса, словно ожидая какого-то подвоха или заключительного каламбура. Потом сухо кивнула. «Учту», — сказала она и повернулась, собираясь уходить. «Не жалуйтесь, что я ничем с вами не делюсь», — сказал Ребус Фоксу, похлопав его по плечу. В морге Кларк и Фокс надели защитную одежду. Но у самой двери в прозекторскую Кларк остановилась и посмотрела на Фокса. «Вы уверены, что готовы?» Некоторое время не сталкивался с такими вещами. Откуда-то из глубин здания до них донесся вопль. «Вдова», — заключил Фокс. Кларк кивнула. «Меняем план», — — решила она. «Вы с ней уже встречались. Пойдите к ней, узнайте, можно ли что-то для нее сделать». «Боитесь, что я только все вам усложню?» — Фокс показал на дверь. «Я уверена, что вы будете на высоте, Малькольм. Тут вопрос в том, что полезнее». «Вы начальник, Шивон, вами решать». «Спасибо». Она толкнула дверь и исчезла внутри. А Фоксу досталось только сверкание металлической каталки и инструментов. Вернувшись в раздевалку, он снял защитную одежду и направился в зону ожидания, где на руках у подруги рыдала вдова Сондерса Беттина. «Они даже его вещей ей не отдают!» — пожаловалась Фоксу подружка. «Они все вам вернут, как только закончится следствие», — сказал Фокс, не зная, так это или нет. Морг представлял собой безликое сооружение на Каугейте, а Каугейт представлял собой узкий городской каньон, который оживал только ночью благодаря местным барам и клубам. В последние годы Фоксу не приходилось здесь бывать. В круг обязанностей персонала жала проследование неожиданных смертей не входило. Когда-то, в бытность молодым констеблем, он несколько раз присутствовал при вскрытии, но отводил глаза в сторону и старался глубоко не вдыхать. «Кстати, меня зовут Фокс», — сказал он подруге Беттины. «А я Тейлор, Тейлор Кредок». «Мы уже встречались, Беттина», — сказал он вдове. У ее ног стоял нетронутый стаканчик с чаем. «Я помню», — сказала она, протирая глаза и шмыгая носом. У нее на костяшках пальцев были синие пятна, следы давнишних татуировок. Кредок рассказала, что процесс опознания был очень тягостным. «Но хоть лицо у него спокойное, и то спасибо. А, Бет? Хоть умер он без мучений». И еще что-то в этом роде, но Беттина ее не слушала. Часто моргая покрасневшими веками, она уставилась на стену напротив. На стене не было ничего, только красочный постер в рамочке. Вересковые пустоши, барашки облаков и голубое небо. Фокс решил адресовать свои вопросы Тейлор Кредок. От Билли не было вестей после его исчезновения? Она сокрушенно покачала головой. «Мы просто хотим отследить его передвижение и, по возможности, выяснить мотивы, которыми он руководствовался». «Неужели нельзя подождать?» — с укором сказала Кредок. «У женщины горе!» «Я понимаю, но чем скорее мы начнем поиски, тем лучше». «Лучше для нее или для вас?» — возвышая голос, сказала Кредок. Однако Беттина Сондерс легонько обняла подругу за талию. «Все в порядке, Тейлор. Он старается нам помочь». Она перевела взгляд на Фокса. «Билли боялся, что его могут вызвать в суд. Ясно, понятно, поэтому-то он и ударился в бега». «Но на самом деле он никуда не сбежал, верно?» — спокойным голосом продолжил Фокс. «Он ведь остался в городе». «А куда ему было деться? Он тут родился и вырос». «У него были друзья?» «Где-то вблизи канала, я имею в виду». Она задумалась ненадолго, потом помотала головой. «И он вам ни разу не позвонил? И СМС-ку не отправил, чтобы вы не беспокоились?» «Ничего». Она посмотрела на свои колени. «Но он был такой взвинченный. Кто-то позвонил ему как-то утром. Вот с этого все и началось». «Стефан Гилмур, ясно, понятно». В дверях появился сотрудник морга. «Инспектор Фокс?» — спросил он. «Можно вас на минутку?» Фокс извинился и оставил женщин, надеясь, что облегчение на его лице не слишком заметно. Сотрудник провел его в маленькую комнату, где на столе лежал прозрачный полиэтиленовый пакет. «Вещи покойного», — сказал сотрудник. «Распишитесь». Фокс рассмотрел содержимое пакета. Рядом лежала опись. Фокс убедился, что все совпадает. 150 фунтов наличными, заметил он. И при этом, судя по его одежде, он спал под открытым небом. Правда? Весь грязный. А где сейчас его одежда? У судмедэкспертов, сотрудник помолчал. Вы не думайте, мы его денег не трогали. Во время последнего захода в банкомат он снял 200 фунтов. Много потратить не успел. Оно и понятно, если спал на улице. Фокс поднял пакет. Телефон от воды испортился. Высохнет, может, и заработает. Больше в сущности ничего и не было. Платок, жевательная резинка, ключи от дома, немного мелочи, дебетовая карта Банка Шотландии, а еще скидочные карты Коста Кофе и Теско. «Часов при нем не было?» — спросил Фокс. «Не было». Он еще раз прошелся по описи, прежде чем поставить внизу свою подпись. «Вскрытие закончилось?» «Еще с полчасика, наверное, проводятся. Но пулю уже нашли. Застряла между позвонками». «Дату поставьте». Фокс поставил дату, и сотрудник морга забрал у него бумагу. «Вы присутствовали при опознании?» — спросил его Фокс. Сотрудник кивнул. «И как вам показалась вдова?» «Держалась». «Ничего не сказала?» «Ничего необычного. Вы на нее думаете?» «Преступление на почве ревности, что-нибудь такое. Нужно проверить ее руки на частицы пороха». Фокс посмотрел на молодого человека. «Вы слишком увлекаетесь кинофильмами». Тот пожал плечами. «Тут не очень много развлечений. Хотя у нас пока еще лежит тело министра юстиции. Сегодня выдадут семье». Напряженная выдалась неделя. «Ну, нас в новостях показывали. Но все равно девушки не особо радуются, когда им говоришь, где работаешь». «Могу себе представить. Если только она не из готов». Готы — субкультура, зародившаяся в конце 1970-х годов. Готам свойственен интерес к смерти.